Псалом 49. Псалом Асафа. Господь — Бог богов. Он призывает землю от востока и до запада. Сиона совершенного красотой Бог являет свой свет. Бог наш идет и не останется безмолвным. Перед Ним пожирающий огонь, и вокруг Него сильная буря. Он призывает небеса сверху и землю быть свидетелями Его суда над Своим народом. «Соберите ко мне всех, кто верен мне, кто заключил со мной завет при жертве. И небеса возвещают о праведности его, потому что сам Бог судья. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду против тебя свидетельствовать. Я Бог, твой Бог, не за жертвы твои я тебя корю, твои всесожжения всегда предо мною. Мне не нужен ни бык из твоих загонов, ни козлы из твоих дворов, ведь все звери в лесу мои, и скот на тысячи гор. Я знаю всех птиц в горах, и все, что живет в полях. Если бы я был голоден, то не сказал бы тебе, ведь мне принадлежит вселенная и все, что наполняет ее. Разве я ем мясо быков или пью козлиную кровь? Принеси хвалу в жертву Богу и исполни свои обеты перед Всевышним. И тогда призови меня в день бедствия, и я спасу тебя, а ты прославишь меня. Но к нечестивому Бог говорит, как ты смеешь возвещать мои уставы и говорить о моем завете. Ты ненавидишь мое наставление и бросаешь за спину мои слова. Увидев вора, ты с ним сближаешься и водишь дружбу с прелюбодеями. Ты даешь злословить своим устам, и язык твой сплетает ложь. Ты всегда обвиняешь брата, клевещешь на сына матери твоей. Ты творил это, а я молчал. Ты решил, что я такой же, как ты. Но я обличу тебя и в глаза тебя обвиню. Запомните это, забывающие о Боге. Или я растерзаю вас, и не будет для вас спасителя. Приносящий мне в жертву хвалу чтит меня. Тому, кто идет по праведному пути, я явлю спасение Божие.